32. Они падали бок о бок, но говорили мало. Фоллер был счастлив просто падать рядом с бурей, чувствуя, как ветер выдувает из его головы образы мертвой Эмили, лежащей на коленях бури, и всех трупов, похожих на него самого. Фоллер не понял, что заснул, но его вдруг разбудил голос бури. Он приблизился к ней. «Я тебя не услышал. Я все время думаю о фотографии и об Эмили с Сюзанной. Забудь о фотографии. Не могу. Женщина на снимке — ты. Я знаю это. Но ты не можешь этого знать». И они никогда не узнают. Эти сомнения всегда будут их мучить. Мне все равно, что мы значили друг для друга в прошлом. Меня волнует настоящее. Он подлетел ближе и поцеловал ее, но поцелуй получился смазанным из-за ветра. Он лишь скользнул по ее губе и ноздре. Лицо бури не выражало никаких эмоций. «Помнишь, ты говорил, что импульсивность всегда создает для тебя проблемы?» — спросила буря. Она вдруг взяла его за нос двумя пальцами и скрутила так, что он вскрикнул от боли. После отпустила его руку и отлетела подальше.